Часть вторая. Воля к победе. Глава первая. «Терпите, курсант, стоим. Еще стоим, осталось не так уж долго. Держим спину, я сказал». Я скрипнул зубами, когда наставник прошел туда-сюда и кончиком сапога поддел меня под брюхо, чтобы я не заваливал планку. Стоять было чертовски тяжело, хотя, казалось бы, обычная сраная планка, но с учетом того, что у меня на спине лежал приличный груз, а ни согнуть руки, ни прогнуться в пояснице было нельзя, с меня уже 100 потов сошло за какие-то четверть рейна, и вообще я чувствовал, что сейчас сдохну. «Терпение, курсант», — тем временем менторским тоном продолжил Лендаорн, внимательно следя, чтобы я не халтурил. «Упорство и целеустремленность помогут вам достичь гораздо большего, нежели простое желание стать сильнее. Чтобы победить в соревнованиях, вам необходимо победить самого себя, свою слабость, свой страх, свою неуверенность». «Вот ты ж, блин, философ грёбаный!» — взвыл про себя я, едва стоя на подгибающихся руках. Поджилки уже тряслись. Плечи онемели, стремительно тяжелеющий таз, то и дело сам собой проваливался вниз, но каждый раз Лендаорн ловко выпрямил меня обратно и продолжал толкать какую-то хрень, пока я мысленно костерил его на все лады. Само собой, наставник был не виноват. И вообще, я сам на это согласился. Собственно, я излился-то больше не на него, а на себя. Но себя ругать обычно получается плохо, а вот когда материшь кого-то еще, то хоть на капельку, но все-таки становится легче. Главное не прерываться, иначе точно упадешь. «В моем распоряжении есть полный словарь ругательств на Нераре», — участливо предложила Эмма. «Хочешь, поищу для тебя цитаты?» «Давай», — измученно выдохнул я и, прикрыв глаза, принялся старательно вслушиваться в мелодичный голос подруги, которая исправно начала зачитывать мне выдержки из местного мата. Столь резкий контраст формы и содержания помог мне отвлечься от боли в мышцах и настойчивой мысли о том, что я и впрямь скоро сдохну. Поэтому положенное время я все-таки продержался. Смог выстоять, хотя это и было нелегко. Не опозорился, не сдался. И лишь услышав невозмутимое директорское «закончили», с неимоверным облегчением рухнул. Честно скажу, этот месяц сдался мне нелегко. Лендаорн оказался очень жестким наставником, требовательным, я бы даже сказал, бескомпромиссным. Спорить с ним было бесполезно, возражать тем более, тогда как халтурить в его присутствии и вовсе оказалось невозможно. Впрочем, я и не пытался. Теперь, когда перед моими глазами замаячила заманчивая и, главное, вполне достижимая цель, я готов был из кожи вон вывернуться, чтобы до нее добраться. В целом и общем, наставник меня не обманул, и уже со следующего дня после того памятного разговора моя жизнь круто изменилась. Раннюю побудку я не считаю. Когда на следующее утро браслет требовательно запищал в 5 утра, сообщая о необходимости в 5:20 появиться на улице, я уже был на ногах, потому что и без того привык вставать в это время, и данный факт не стал для меня ни проблемой, ни неожиданностью. Всего 1/4 рейна на сборы, умывание, одевание и прочие мелочи. И вот я уже стою перед дверью жилого корпуса под пристальным взглядом нового наставника. Поначалу думал, что заниматься мы будем там же, где и всегда. Так вроде было бы логичнее. Однако спортивный зал в нашем учебном корпусе директор сразу забраковал. Как и уличную тренировочную площадку. «Для подготовки к соревнованиям вам придется регулярно пользоваться магическим даром, курсант», обронил он, когда я спросил, куда он меня ведет. «Но это может быть опасно и для вас, и для окружающих. Поэтому мы будем использовать для обучения запасной полигон для старшекурсников. Он давно пустует, однако вся техника там рабочая, так что нам никто не помешает». Я поразмыслил и признал, что это намного лучше, чем если бы я продолжал тренироваться в общем зале. Фиг знает, как оно получится, но мне в любом случае предпочтительнее было бы сохранить свой уровень подготовки в тайне. Да и не хотелось, чтобы на меня кто-то лишний раз таращился или обсуждал. В итоге Лендаорн привел меня на окраину школы, где вот уже несколько лет простаивал без дела этакий крытый мини-стадион. Затем наставник скинул в память моего браслета электронный ключ, чтобы я мог сам зайти и не дожидаться, пока мне откроют. Завел в подсобку, показал, где включается свет, где находится раздевалка, уборная и душевые, заодно объяснил, как и по какому принципу работает установленная на полигоне магическая защита. Потом открыл полный доступ к управлению учебной техникой и только после этого запустил внутрь. Сам по себе стадион оказался вполне себе даже ничего. Поскольку строили его специально под потребности учеников старших классов, то магическая защита здесь стояла на порядок лучше той, что имелась в нашей учебной комнате. Потом размеры. Само собой, когда вокруг так много свободного пространства, то на полигоне можно было спокойно и бегать, и прыгать, и тренировочные комплексы отрабатывать в волю. И вообще, что угодно творить, хоть в составе футбольной команды, не боясь при этом стукнуться лбами или кого-то задеть. К тому же кто-то озаботился поставить здесь спортивные тренажеры. Едва зайдя, я тут же прикипел взором к стойкам для подтягивания, брусьям, гирям и массе других вещей, которые помогут мне нормально взяться за силовые. Наконец, здесь имелась полноценная спортивная груша, манекены для отработки ударов, а также аккуратно сложенные маты, так что я и заниматься теперь смогу в полную силу, и медитации мне будет где проводить. Самое интересное, что на стадионе было чисто. Все тренажеры стояли на своем месте, они просто сгружены в кучу. Было хорошо видно, что они хоть и не новые, но все без исключения рабочие, да еще и часто используемые, если учесть, насколько истерты были некоторые ручки. Поэтому я поразмыслил и решил, что, наверное, именно поэтому раньше мне не доводилось видеть, как тренируется наш директор. Он, вероятно, тоже не любил, когда его отвлекают, ну а поскольку поддерживать форму ему тоже было нужно, то вот он и нашел для себя подходящее убежище. Первые дни после этого Лендаорн не особо сильно меня мучил. Для начала он всего лишь захотел выяснить исходные данные, определить пределы моей силы, скорости и выносливости. Так что поначалу занятия больше походили на обычные тесты. Сколько я пробегу на пределе сил, сколько раз подтянусь на турнике, какую мощность молнии выдам, если очень хорошо постараюсь. За эти дни он прогнал меня по всем параметрам, причем так, что мне пришлось порядком попыхтеть, чтобы удовлетворить его запросы. Некоторые тесты пришлось пройти дважды, побывать почти на всех тренажерах. Потом директор что-то для себя уяснил, запомнил, и лишь после этого мы приступили к, собственно, тренировкам. Так вот, с легкой руки директора теперь ежедневных тренировок у меня стало не две, а три. Про утреннюю я уже сказал, причем она была не самой сложной, да и занимала всего один рейн, после чего я должен был успеть вернуться к себе, отдохнуть, привести себя в порядок, позавтракать и подготовиться к более серьезным нагрузкам. Далее шла уже вторая тренировка. На этот раз гораздо более серьезная и длительная, с упором именно на физическое развитие. Поскольку Лендаорн решил взяться за меня сам, то от обычных занятий физкультурой меня, естественно, освободили, что вызвало бурю недоумения и негодования среди остальных учеников. Однако, поскольку друзей и даже просто хороших знакомых в классе у меня не было, то я и не считал нужным что-либо объяснять. Третья тренировка, по идее, могла бы начаться сразу после последней пары, однако в связи с особенностями моей подготовки наставник решил, что мне нужно не уменьшить, а напротив, увеличить продолжительность индивидуального факультатива по основам магии. Поэтому теперь все время между последней парой и ужином я усиленно занимался с Леном Арудом, и только после ужина Лендаорн брался за меня снова, на этот раз сосредотачиваясь на повышении гибкости и выносливости, и оставляя для отдыха и подготовки к урокам все тот же несчастный рейн перед отбоем, как это было раньше. В Шанре, поскольку физкультура в расписании не стояла, вторая тренировка переносилась у меня на послеобеденное время, причем была гораздо интенсивнее, чем в будни, что, в принципе, тоже объяснимо. И только в Санре мне, можно сказать, оставили выходной, поскольку в этот день тренировки было всего две — утренняя и вечерняя, а их проведение Лэн-директор оставил под мою ответственность. То есть на полигон я в этот день приходил уже без него и мог заниматься столько, сколько считал нужным. Исходя из нового распорядка, я, как и подозревал, снова остался практически без свободного времени. Поэтому решение вопроса выхода в сеть пришлось сугубо по техническим причинам отложить, да и все остальное сдвинулось на неопределенное время. При этом одним расписанием Лэн-Даорн не ограничился. Когда я в первый же день своей новой жизни явился в столовую и, как обычно, направился к раздатке, то меня неожиданно окликнул выглянувший из кухни повар. «Курсант Гурта». Я с удивлением вышел из очереди. «Подойдите». Ну, я подошел, поздоровался, потому что за время отработки успел со всеми работниками кухни познакомиться достаточно близко. и даже сначала не понял, почему здоровяк Жоран вдруг протянул мне полные снеди под нос. «Это ваша порция. Распоряжение директора. В обед и ужин тоже будете вставать не в общую очередь, а подходить сразу ко мне. У вас теперь другая система питания». Когда я после этого пошел к своему столику, на меня, естественно, подозрительно косился уже не только младший класс, но и вообще все. Однако, поскольку на моем подносе с виду не было ничего особенного, там не появился ниоткуда огромный торт, сделанные по заказу пирожные или еще какие-то пищевые блага, то народ поворчал и успокоился, тогда как я, признаться, сначала все-таки принюхался к новым блюдам. Осторожно попробовал, и только после того, как не нашел в них ничего опасного, приступил к еде. Фиксируется повышенное количество белка, витаминов, полезных микроэлементов. Окончательно развеяла мои сомнения Эмма, а затем выдала полный перечень ингредиентов. Пища оказалась вполне обычной, только рацион мне изменили с учетом резко возросших нагрузок. Я тогда еще подумал, что ленд-директор, похоже, обо всем подумал, когда принимал меня под свою руку. А то, может, и заранее велел повару составить индивидуальное меню, потому что, скорее всего, знал, что я соглашусь у него учиться, и начал готовиться к этому за несколько дней, а то и недель до того, как открыто со мной пообщался. Это, к слову, делало честь его предусмотрительности и умению разбираться в людях. К тому же он не просто бросил меня в бой, не просто решил выжать на тренировках все соки, нет. Он подошел к делу обстоятельно, продуманно, грамотно. Он позаботился, чтобы новые занятия мне не навредили, а значит, Лендаорн действительно знал, что делал, и значит, я правильно ему поверил, после чего окончательно успокоился и постарался как можно скорее привыкнуть к правилам и требованиям нового наставника. А также сделать все, чтобы Лендаорн о своем решении не пожалел. Вот за всеми этими хлопотами и пролетел незаметно месяц. К этому времени в Нарлаэне, если считать по земному календарю, как раз подошел к концу апрель, и вот-вот должен был начаться май. Дни стали заметно длиннее, ночи, наоборот, короче. Солнце, успевшее к тому времени высушить землю от весенней слякоти, начало уже ощутимо припекать, особенно после полудня. Поэтому, несмотря на бешеный ритм жизни, я все же стал делать во время перемен короткие прогулки. А заодно убедился, что мои зимние эксперименты даром для школы не прошли. Не знаю, удивился ли кто-то, что после схождения снега вокруг школы не осталось ни единой травинки или же нет, но, скорее всего, если и удивились, то особого значения не придали. Как я и предполагал, к середине весны строители закончили возводить новый ученический корпус. Еще через 2 недели в нем полностью завершили отделку. Ну а неделю назад курсанты, возбужденно переговариваясь, благополучно переехали на новое место жительства. Тогда как старые корпуса буквально за пару дней после этого снесли. А вместо них, как и обещал директор, на этом месте разбили большой и красивый парк. Так что если и возникали у кого-то подозрения по поводу того, почему вокруг корпусов почти ничего не растет, то они быстро ушли. Новый корпус, к слову, оказался намного удобнее и функциональнее тех одноэтажек, что были у нас раньше. Теперь у него было 2 этажа и 3 крыла, в каждом из которых поселилось сразу по 2 курса, а также большие светлые комнаты, куда нас заселили в том же порядке, что и раньше. Просторный холл, зеленая зона и даже место для отдыха, которого так не хватало прежде. Но что самое интересное, рядом с этим зданием все теми же фантастическими темпами была возведена новая библиотека, соединенная с основным корпусом и административным зданием 2 крытыми переходами. Причем намного более просторная, удобная, современная и с резко увеличенным количеством мест в читальном зале. Я поначалу не понял, зачем нужно было на это тратиться, если старая библиотека вполне отвечала требованиям и к тому же не пользовалась у курсантов особым спросом, однако вскоре обнаружил, что среди скучных монографий и учебников появилась также и развлекательная литература. Более того, каждому курсанту пришло соответствующее оповещение на браслет, и мало-помалу, медленно и постепенно дети все-таки туда потянулись. Потому что учеба — это, конечно, важно, но и переключаться тоже необходимо. Иначе можно сойти с ума. После этого я еще больше зауважал Лена Даорна за его нестандартные, но чрезвычайно эффективные методы руководства. И ведь он не управленец. Обычный офицер, который, если верить сети, большую часть жизни отдал служению Отечеству. Когда же он успел этому научиться? Откуда знает, как сделать правильно? Этому ведь в армии не обучают. Это что ж получается? Он у нас еще и организационный гений? Или просто интуитивно понимает, что надо сделать, чтобы настолько эффективно работать и так умело улучшать наш быт, но при этом не влиять на успеваемость. «Нет, курсант», — усмехнулся он, когда я однажды его об этом спросил. «Это, разумеется, не я придумал. Но у меня были хорошие консультанты. Да и опыт других учебных заведений мне никто не мешает перенимать». Я тогда еще подумал, что это действительно круто. Ведь даже просто найти нужных людей — непростая задача. Однако Лэн Даорн справился. Нашел, узнал, выяснил, составил план, оформил заявку, выбил под нее деньги. Наконец взял и сделал. И из-за того, как он это сделал, я был готов еще сильнее его уважать. «Ох, Адреа!» — проскрипел Лаир Орин, когда я выкроил время и как-то вечером его навестил. «Давненько тебя не было. Все, учишься? Усиленно занимаешься, да?» «Здравствуйте, Лаир», — улыбнулся я, глядев просторный кабинет, в который он буквально на днях переехал. «Я смотрю, вы тоже своим привычкам не изменяете и все еще сидите в библиотеке допоздна?» Старик хрипло рассмеялся. «Ну, вот такой вот я упрямый, почти как ты. Зато я выпросил у нашего директора возможность не ходить ночевать в общий корпус. Стар я уже. Туда-сюда каждый день ходить тяжело». «И что, он разрешил?» «А то», — усмехнулся старик. «Место-то теперь, считай, навалом. К тому же я сразу его об этом попросил, вот мне и сделали пристройку. Там даже кухня небольшая есть, представляешь? Так что теперь-то я уж точно не пропаду». «А как же ваши книги?» — поинтересовался я. «Имея в виду те бумажные, которые вы держали в хранилище». «К следующим выходным закончат монтаж оборудования в спецкомнате, и тогда я насовсем сюда перееду». Я удивился. «То есть Лэн Даорн разрешил их сохранить?» «Это же история, мой мальчик», — снисходительно посмотрел на меня пожилой библиотекарь. «Ее нельзя забывать. Тем более у меня не только старые, но и редкие издания есть на балансе. Поможешь, кстати, их сюда перенести?» Я без раздумий согласился. Честно говоря, мне все еще было порой неловко, что некоторое время назад я так бессовестно его использовал, поэтому оказать посильную помощь в переезде мне показалось правильным. Правда, я сразу сказал, что свободное время у меня появится только в Санре, но Лаир Орин ответил, что это даже хорошо. Потому что спецкомната еще не готова, а он, к тому же, хотел перевести книги в новое здание за один раз. И выходной день подходил для этого, как нельзя лучше. На том мы и порешили. А в оговоренное время я честно вернулся, чтобы оказать старому смотрителю посильную помощь. Правда, оказалось, что помимо меня старик привлек к этому делу несколько простых работников, которые привезли с собой две больших тележки со стеклянными крышками. При этом непосредственно в хранилище Лаир Орин их не пустил. Ребята тусовались у двери, тогда как смотритель своими собственными руками бережно и осторожно снимал с полок старые книги, а затем складывал в тележку, и лишь потом катил ее к двери. Когда я пришел, он как раз передавал одному из подсобников ценный груз, и тот покатил тележку к лестнице. Я мимолетно подумал, как же тут будет с ней подниматься, однако оказалось, что тележка необычная, и что в нее встроен специальный прибор, способный решить эту непростую проблему. О том, как работает заклятие левитации, я раньше только читал, поэтому, когда своими глазами увидел, как внушительная телега без видимых усилий взмывает в воздух, честно говоря, впечатлился. Рабочий же просто взял свое транспортное средство за ручку и преспокойно поднялся наверх, направляя тяжелую тележку перед собой, словно обычный воздушный шарик. Вот она, магия воздуха. Полезная, кстати, штука. Может, когда-нибудь я и сам так смогу. Хотя, конечно, вряд ли мне удастся поднять что-то крупнее яблока или книги. «Заходи, Адреа», — помахал мне Лаир Орин, когда я нарисовался в дверях. «Мы, как веришь, начали без тебя, но это жутко неудобно. Мне бы надо в новом хранилище быть. Книги же пронумерованы, лежат и стоят строго по порядку, а их еще предстоит правильно расставить. И в хранилище-то особо никого не пустишь. Там уже и температуру установили, и влажность нужную сделали». «Так идите туда, а я тут останусь. Буду ваши книги доставать и складывать. Для этого же особых знаний не нужно». «И то верно», — подумав, согласился он. После чего показал, с каких стеллажей снимать книги в первую очередь. Прямо при мне выложил последние книги с одной из полок в телегу, саму телегу докатил до дверей, и торжественно передал нетерпеливо переминающемуся помощнику. А когда я спросил, что же он парней-то сюда не пустил, они бы в любом случае справились бы быстрее, непримиримо нахмурился. «Не люблю чужих», — буркнул он, едва второй рабочий направился к лестнице. «Вечно придут, натопчут, что-нибудь еще обязательно порвут или заляпают, а тебя я уже знаю. Ты мои книги ни за что не попортишь». Я заверил его, что буду очень осторожен, и вскоре остался один. Пока тележки путешествовали между корпусами, я решил, что следующую партию книг проще подготовить заранее. Тем более, что стеллажи были довольно высокими. Пока на стремянку заберешься, пока оттуда все книги снимешь. А я, увы, левитацией не владел, да и в хранилище все было сделано по старинке. Поэтому, поплевав на руки, я тут же полез наверх и, следуя указаниям старика, принялся снимать оттуда книги. Первые три ходки я сделал без проблем. Ну, разве что посетовал, что дорогие сердцу Лаира Орина предметы старины нельзя просто взять и смахнуть с полок. Потом бы просто наклонился, собрал по-тихому, пока никто не видит. Однако переплеты у большинства книг и впрямь оказались ветхими. Местами с них даже старая краска осыпалась. Поэтому я не стал рисковать и все-таки предпочел действовать осторожно. А заодно просматривал краем глаза, что это за книги такие, и нет ли среди них тех, что могли бы мне пригодиться. И вот на третьей ходке, начав разбирать самую верхнюю полку, я вдруг увидел на обложке вытравленный золотой краской символ и замер. Это был магический символ. Не такой, конечно, какой я по незнанию как-то создал из молний в подвале, но чем-то неуловимо на него похожий. А потом я прочитал наполовину стершееся название и чуть не рухнул со стремянки. Ритуалистика. Основные магические фигуры и способы их применения. Магические фигуры? Я тут же, стоя чуть ли не под потолком, открыл книгу и, мельком ее пролистав, испытал недостойное желание выкрасть эту бесценную вещь из хранилища. А что? Старик, небось, не все их в лицо знает. Если во время переезда одна из них пропадет, он, наверное, и не заметит. Но почти сразу я устыдился своего порыва. Блин, Лаир Орин мне доверился. Самое главное, свое сокровище в руки передал. Один на один с ним оставил. Ну не говнюк же я в самом деле, чтобы вот так беззастенчиво их воровать. Я бросил быстрый взгляд на дверной проем и, прикинув, сколько примерно времени молодые крепкие парни потратят на дорогу до нового хранилища, и обратно торопливо раскрыл книгу. «Эмма, запоминай!» После чего принялся также торопливо пролистывать страницы одну за другой, даже не вникая в то, что там написано. «Информация сохранена! Сохранена! Сохранена!» принялась докладывать подруга чуть ли не быстрее, чем я переворачивал страницы. После чего я понял, что непростительно торможу, перехватил книгу за корешок и, придержав страницы большим пальцем, позволил им быстро-быстро пробежать у меня перед глазами. «Информация сохранена!» сообщила Эмма, когда я меньше чем за половину мэна продемонстрировал ей всю книгу от начала и до конца. «Конечно, она же не я. Ей достаточно только раз увидеть моими глазами, и все тут же отпечатается у нее в базе». Я окинул жадным взором оставшиеся на полке книги. «Вы ж мои хорошие! Как мне вас не хватало!» После чего бросил еще один вороватый взгляд в сторону двери и, пристроившись поудобнее, принялся за дело. К тому времени, как первый рабочий пригнал пустую тележку, у меня на столе уже громоздилась приличная стопка книг, которые я ему со всей осторожностью и вручил. При этом мои глаза горели. Руки, пусть уже не так сильно, как поначалу, но все еще подрагивали от волнения. Еще бы! Я ведь все-таки нашел информацию по магии молний. Нашел, что такое магические фигуры высшего порядка и с чем их едят. Оказывается, у Тихони Орина под боком не только обычные учебники хранились, но и старые-престарые, чуть ли не позапрошлого века издания монографии. Причем по самым разным направлениям. Я там и основы управления стихиями нашел, и практикум по левитации, и затертый до дыр трактат по тактике проведения магических поединков. Жаль, по пространственной магии пока ничего не попалось. Но ничего, книг в хранилище осталось еще много, и я буду не я, если не успею их все просмотреть. «Спасибо, Адреа, ты мне очень помог». Устало сказал Лаир Орин, когда уже поздно вечером я пришел в новое здание в сопровождении такого же уставшего рабочего и последней порции книг. «Но, кажется, из-за меня ты сегодня опоздал на ужин». «Ничего, Лаир», — мужественно мотнул я головой. В глазах у меня до сих пор все рябило. Голова была тяжелой, но уже давно я не пребывал в столь прекрасном расположении духа. «Я с поваром договорюсь. Он меня хорошо знает, так что накормит, не переживайте». «Тогда хорошо. А теперь иди, иди. Я уже и сам справлюсь». «Уверены?» «Конечно», — хмыкнул старик. «У меня ведь вся ночь впереди». Я не стал настаивать и, попрощавшись, оставил его наедине с его сокровищем. Само собой, как он и сказал, на ужин я сегодня опоздал, но начальник кухни недавно обмолвился, что для меня двери его кухни всегда открыты. К тому же с вчерашнего дня он стал готовить для меня еще и полдник, так что нормально все, голодным точно не останусь. Ну а потом я пойду на полигон, еще немного потренируюсь, как планировал, и пойду спать. Тогда как Эмма все, что мы сегодня удачно натырили, тщательно рассортирует, проанализирует, разложит по полочкам. И вот тогда я, что называется, оторвусь.